Пока мое физическое тело спало, я создал сферу для Вокскора и для острова под ним. Эта сфера стала нашей границей с внешним миром. Пространство-время искривилось вокруг нас, презрев законы геометрии. Вокскор стартовал с умирающей Земли, как снаряд из пушки, хотя мы этого не почувствовали. Я изменил локальную кривизну пространства для иллюзии гравитации. Через несколько часов мы миновали орбиту Урана, потом Нептун. Турку и Эллисон было любопытно, как протекает наш полет. Я бы с радостью показал им, где мы находимся. Но увидеть внешний мир с Вокса стало невозможно. Человеческому взору он предстал бы ослепительным потоком синих энергетических сгустков. Даже самые длинные электромагнитные волны сжимались и обретали смертоносную силу. Но в моих силах было разбить эти потоки на интервалы, синтезировать волны видимой длины и показать все это Эллисон и Турку в их лесном домике. Результат был захватывающий, но неутешительный. Солнце выглядело тлеющим угольком в черной бездне. Земля почти скрылась из виду. Звезды катились мимо. Вокскор медленно вращался. Это остаточное движение я корректировать не стал. «Как одиноко!» — пожаловалась Эллисон. «Со стороны мы представляли бы собой парадоксальное зрелище. Горизонт событий без черной дыры. Темный пузырь, из которого не выходит ничего, кроме пучков радиации. Окружавшая нас граница была не просто естественным горизонтом событий. В человеческом языке нет слов, чтобы объяснить принцип ее действия. Хотя я ответил Турку на его вопрос, что это одновременно барьер и канал. По нему я поддерживал контакт с гипотетиками. Секунды соответствовали у нас годам. Я ощущал протяженные ритмы галактической экосистемы. Пустоты брошенных или умирающих звезд, яркие кольца миров, из которых только одно было разведано и заселено людьми, процветающих под опекой гипотетиков, пульсацию активности, исходящую от новообразованных звезд и биологически активных планет. Во всем этом не было ни души, ни созидания. Только безумные синкопы репликации и селекции, неописуемо прекрасные, но безжизненные и пустые. Экосистема гипотетиков так и будет бурлить, пока не исчерпает все тяжелые элементы, все источники энергии, до которых дотянется. Когда погаснет последняя звезда, машины гипотетиков взорвут гравитационные колодцы предвечных сингулярностей, вся Вселенная станет темной и пустой. Тогда и сами гипотетики, думаю, прекратят свое существование. Но они, в отличие от людей, умрут не жалуясь. Их будет некому оплакивать, некому будет наследовать оставшиеся после них развалины. Мне становилось все труднее вспоминать о нуждах моего органического тела. Я жил теперь в квантовых процессорах сердцевине Вокскора и все больше переселялся в облако гипотетических схем, окружавших нас и следовавших за нами в нашем падении среди звезд. Я позволял себе гадать, что будет, когда Турк и Эллисон меня покинут? Куда я направлюсь? Во что превращусь? Эллисон сохранила, или, быть может, унаследовала, склонность своей тезки к писательству. Оказалось, что она записывает все, что пережила, от приключения в пустыне Экватории до гибели Вокского архипелага. Старательно выводит слова на белых листах бумаги. Я спросил, зачем ей это? Она пожала плечами. Не знаю. Наверное, для себя самой. А вообще-то это как послание в бутылке. Не таков ли и сам Вокскор? Бутылка, плывущая вдали от берегов. Ее зеленое стекло поблескивает то на солнце, то под звездами, храня послание от создания из плоти и крови. Я посоветовал ей не бросать это занятие и запомнил все страницы, которые она мне показала. То есть записал их на всех доступных мне носителях памяти. Не только в своем смертном мозгу, но также в процессорах корифея и в окружавших нас облаках гипотетиков. Настанет день, когда эти слова станут всем, что останется от нее. Турку я тоже предложил написать о себе, но он счел это бессмысленным. Тогда я согласился на простые беседы. Мы говорили с ним часами всякий раз, когда я отправлял свое смертное тело проведать в их дом в лесу. Я знал о нем все, что было известно корифею, включая рассказанное турком Оскару об убитом им человеке, поэтому он мог говорить, не стесняясь. Я превратил изучение Орина Матера в свою работу. Он с самого рождения был немного свихнутым и прожил почти всю жизнь со старшей сестрой в Северной Каролине. Часто дрался, выпивал, в конце концов сбежал из дому и подался на запад. Когда оставался без денег, грабил магазины. Один бедняга из-за него угодил в больницу. Он был далеко не святой. Когда я сделал то, что сделал, то еще ничего о нем не знал. Он был просто бедолага, которому от рождения не шла карта. При других обстоятельствах он мог бы стать совсем другим. Но разве о ком-то из нас можно сказать иначе? Я пообещал турку, что если он изложит на бумаге то, что помнит об Орине Матере и о Вокс-Коре, то я обеспечу сохранность всего, что они с Эллисон напишут, пока будут живы Вокс и экосистема гипотетиков. Думаешь, от этого что-то изменится? Только для нас самих. Турк обещал подумать. Эти люди, Эллисон и Турк, были моими друзьями. Единственными, которые у меня когда-либо были, и мне очень не хотелось с ними расставаться. Потому я и решил сохранить от них хотя бы что-то. Экосистема гипотетиков — это лес, густой и совершенно безумный, но это не значит, что необитаемый. Можно сказать, он населен привидениями. Такие догадки посещали меня и раньше. При всей уникальности моего случая, я не первый человек, получивший доступ к памяти гипотетиков. Подсоединиться к ней время от времени пытались марсиане. Но потом бионормативное движение поставило крест на всех экспериментах такого рода. Первым человеком на Земле, установившим с ними связь, был Джейсон Лоутон. Переживая собственную смерть, он занял соответствующее место в компьютерном пространстве гипотетиков. Возможно, он обитает там и сегодня. Однако его способность действовать созидательно очень ограничена. Сдается мне, это почти что определение призрака. Многие инопланетные, не только людские цивилизации, искали тропинки в этот лес до нас. Физические их цивилизации пережили упадок и давно исчезли, но все еще продолжают бродить по этому лесу. Мне их трудно обнаружить, поскольку они зашифрованы, чтобы защитные программы сети гипотетиков их не идентифицировали и не стерли. Это кластеры оперативной информации, виртуальные миры, существующие внутри базы данных галактических экосистем. Я чувствую их присутствие, но это и все, что я могу о них сказать. Содержание этих кластеров фрактально распределено и слишком сложно. Зато им присуще подлинное созидание, более того, не только сознательная, но целенаправленная деятельность, влияющая на внешние системы. Значит, я не один. Правда, эти виртуальные миры чужих цивилизаций так хорошо защищены, что мне никак не удается выйти с ними на связь. И так бесконечно далеки от нас и бесчеловечны, что я, наверное, все равно не понял бы, что они хотят сказать. Если хотят. Минул почти год после нашего с турком разговора, и он без лишних слов вручил мне стопку бумаги с записками о пережитом Вокс-Коре. «Меня зовут Турк Файндли», — начиналась его исповедь. «Я расскажу о том, как я жил, когда все, что я знал и любил, давным-давно сгинуло. Я с чувством поблагодарил его и никогда потом не заговаривал с ним об этом. Мы приближались к одной из звезд, вокруг которой вращалась планета из кольца миров. Я снизил скорость вокскора, передав кинетическую энергию этой новой системе и тем самым подняв на доли градуса температуру ее Солнца, и приступил к сокращению временного дифференциала между воксом и внешней Вселенной. Пересекая орбиту самой дальней от Солнца планеты, я показал Турку Эллисон изображение. Звезда, уже видимая в форме диска, над кромкой газового гиганта, обращающегося в необитаемой зоны. В глубине этой системы, еще слишком далеко от нас, чтобы отражать достаточно света и стать видимой, находилась планета, называемая ее обитателем Гаванью Туч, на дюжине языков, среди которых английского не было. Это был водный мир с цепочками островов в местах, где терлись друг от друга тектонические плиты мантии. На них и на искусственных архипелагах некогда проживало в относительном мире человеческое сообщество. Государства Гавани Туч были в основном кортикальными демократиями с отдельными поселениями для радикальных бионормативных марсиан. Но с тех пор прошли тысячелетия. Мы должны были готовиться к тому, что на планете произошли большие перемены. Эллисон тихо попросила меня рассказать о теперешнем состоянии планеты. Я уже давно пытался поймать сигналы оттуда, но то ли сигналов не было вообще, то ли у меня не получалось опознать. Это могло означать, например, что тамошняя цивилизация перешла на безотходные способы коммуникации. Ледяные космические объекты на периферии системы кишели активно размножавшимися машинами гипотетиков. Момент, когда временной дифференциал между вокскором и окружающим космосом составил 1:1, мы встретили втроем. Я спроецировал иллюминатор на всю стену самой просторной комнаты в их доме. Настоящее окно в мир за пределами вокса. Сначала там было пусто. Потом появились многочисленные звезды. Лететь до самой планеты оставалось считанные минуты. «Красота!» — восхитилась Эллисон. Такого она еще не видывала. Народ Вокса проявлял мало интереса к космическим путешествиям, но Гавань Туч понравилась бы и самому избалованному ценителю. Переливы кобальта и бирюзы. Белая, как лед, луна над залитым солнцем горизонтом. «Похоже на прежнюю Землю», — сказал Турк, не дождавшись от меня ответа. Он спросил: «Ты в порядке, Айзек?» «Какое там?» Меня словно парализовало. Голову пронзили непонятные вспышки. Я попытался встать и повалился навзничь. Прежде чем лишиться чувств, я услышал издали вой сирены. Автономная система защиты предупреждала о вторжении, увидеть которое я уже не мог. Жители Гавани Туч отследили наше прибытие. Пространственно-временной сгусток вокруг сияющей капли энергии, легко опознаваемое черенковское излучение, нам приготовили встречу. Поначалу они приняли нас за врагов. Они знали, что пожаловала необыкновенная машина гипотетиков. В сущности, гипотетиков они разобрались за долгие столетия, прошедшие с тех пор, как Вокс покинул Землю. После отключения нами временного барьера, они отрезали Вокскор от местных источников энергии и вторглись в наши процессоры с помощью своих программ подавления тонкой настройки. Это и погрузило корифея в сон. А поскольку мое сознание было сращено с корифеем, я лишился чувств. Дальше происходило вот что. Корабль с людьми преодолел нашу защиту и опустился в вокскоре, не встретив сопротивления. люди нашли Турка и Эллисон. И те, преодолев языковые трудности, объяснили, кто они такие и откуда взялись. Они подчеркнули, что я не опасен, и потребовали вывести меня из принудительной комы. Военные гавани Туч отказались сделать это, пока не будет доказано, что я действительно безопасен. Такая встреча не предвещала ничего хорошего. Однако, придя в себя, я убедился, что дружелюбие все же восторжествовало. Очнулся я в своем смертном теле, на удобной койке в больнице Вокскора. Мои мыслительные способности полностью восстановились. В палату вошла женщина, представившаяся посланницей Объединенных Государств Гавани Туч, и извинившаяся за проявленное по отношению ко мне негостеприимство. Она была рослой и темнокожей, с большими широко расставленными глазами. Я спросил про Турка и Эллисон. «Они ожидают снаружи и хотят вас видеть», — ответила она. «Они преодолели длинный путь в поисках дома. Вы способны им что-то предложить?» Она улыбнулась. «Я уверена, что мы сможем достойно их принять. Если вам интересен наш мир, мы предоставим вашей внешней памяти данные о всех наших государствах. Вы сами сделаете вывод о том, что мы за народ». Я переварил всю эту информацию в мгновение ока и остался удовлетворен, но не стал ей об этом говорить. «Вы сами тоже проделали огромный путь, Айзек Двали», — продолжила она. «У нас найдется место и для вас». «Благодарю вас, но это не нужно». Она нахмурилась. «Вы уникум?» «Такой уникум, что не смогу расстаться со своим городом», — повторил я то, что она и так уже знала. Корифей контролировал слишком большую часть моего сознания, чтобы меня отпустить. Если выковырять меня из Вокскора, я превращусь в сочащийся кровью кусок мяса. «Мы займемся этой проблемой», — пообещала она. Она объяснила, что человечество стало разбираться в сущности гипотетиков. Государство Гавани Туч уже начали основывать виртуальные колонии в компьютерном пространстве здешних сетей гипотетиков. Колонистами обычно становились престарелые и немощные, торопившиеся расстаться со своими физическими телами. То же самое, по ее словам, мог сделать и я. Мне и без того хорошо. «В одиночестве?» «Да, в одиночестве». «Вы понимаете, к чему себя приговариваете?» «К бессрочному одиночному заключению, если только ваше «я» когда-нибудь не истощится и не станет хаотичным. Я позабочусь, чтобы этого не произошло». «Я видел, что она мне не верит. Чем же вы займетесь? Будете до скончания времен странствовать по галактике? Как бутылка в море?» «Когда-то давным-давно у моего отца была библиотека», — сказал я. «Среди других томов там была книга Рабле». Узнав, что умирает, Франсуа Рабле сказал: «Je m'en vais chercher un grand peut être». Это значит: «Я ухожу искать большое может быть». «А нашел только смерть, peut-être», — ответил я с улыбкой. Она тоже улыбнулась, хотя я чувствовал, что ей меня жалко. Я простился с Эллисон и Турком. Эллисон умоляла меня принять предложение Гавани Туч и остаться хоть физически, хоть виртуально. Я отказался. И она разрыдалась, но я был непреклонен. Я не желал никакого перевоплощения. Я и этого-то не желал и не просил. После ухода Эллисон Турк побыл со мной еще немного. Я иногда гадаю, не избраны ли мы для всего, что с нами случилось? Все так странно, правда? Совсем не похоже на жизнь других людей. «Похожего мало», — согласился я, — «но избранниками я нас не считал. Все могло произойти в бесчисленных вариантах. У нас нет ничего особенного». «Думаешь, в конце что-то найдешь? что-нибудь, что придаст всему этому смысл. Не знаю, Петр. Все мы падаем, и все куда-то приземляемся. Тебя ждет долгий путь. Мне он не покажется долгим, я путешествую налегке. Все твое при тебе, согласился Туркфайндли. Я поместил город в пузырь замедленного времени и для ускорения воспользовался солнечным светом. Вокскор оставил позади орбиту самой дальней планеты системы и ворвался в межзвездный вакуум. Мне для этого потребовалось одно мгновение. Секунды на городских часах были равны столетиям. У меня не было цели. Притяжение тяжелых звезд сообщало моей галактической траектории непредсказуемые векторы, делая ее похожей на вихляющую походку пьяницы. Все мое вмешательство ограничивалось уклонением от препятствий. В физическом теле Айзека Двали я часто блуждал по ярусам и переходам Вокскора. Город по-прежнему соблюдал запрограммированный ритм, поддерживал состав атмосферы, содержал в порядке свои пустые парки и сады. Гуляя, я иногда сторонился, пропуская движущихся роботов, железных обезьян, собиравшихся на свои дневные службы. Они походили на людей, но у них отсутствовало представление о морали и способность к созиданию, поэтому я подавлял невольное побуждение заговорить с ними. Делить сутки на день и ночь было бессмысленным анахронизмом, однако мое смертное тело не желало от него отказываться. Днем я нежился на искусственном солнышке, по вечерам штудировал древние книги из вокских архивов или перечитывал воспоминания, которые мне оставили Турк и Элисон. Ночами, когда тело спало, я расширял свое «я», включая в него весь Вокскор. Я создавал модели стареющей галактики и своего места в ней, разматывал ручейки информации из сложных клубков экосистемы гипотетиков. Звезды, мгновение назад еще бывшие молодыми, исчерпывали свое ядерное топливо, деградировали и превращались в тлеющие угольки. Бурые карлики, нейтронные звезды и сингулярности в своих бездонных могилах. По сравнению с течением времени во внешней Вселенной, мое сознание было обширно и медлительно. Наверное, таким было бы мироощущение самих гипотетиков, если бы они сознавали себя. Сигналы, мчащиеся со скоростью света, мелькали между звезд так же быстро, как сообщались нейроны в мозгу Айзека Двали. Я стал воспринимать галактику как единое целое, а не как россыпь звездных оазисов, разделенных световыми годами пустоты. Среди гипотетиков пронизали ее, как грибные рифы, гнилое дерево. Ночным своим зрением я видел их, как разноцветные нити света, озаряющие сложную и обычно невидимую галактическую структуру. Кольца цветущих миров представали замкнутыми цепями углеродных атомов в органической молекуле. Древние мертвые кольца мерцали, как бледные призраки. Машины гипотетиков или гибли там из-за нехватки ресурсов, или устремлялись оттуда к ближайшим очагам звезд. Живая галактика пульсировала, истощаясь и обновляясь. Тут и там открывались, разрабатывались, совместно использовались новые технологии и источники энергии. По мере старения и расширения Вселенной, другие галактики, уже отлетевшие на огромное расстояние, удалялись еще дальше, пока не терялись из виду. Но даже в этих далеких структурах теплилась своя жизнь, судя по доходящим оттуда случайным сигналам. Там развивались собственные сети, вроде сети гипотетиков. Эти сигналы пели во тьме неразличимыми и затихающими голосами.